Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Сайн, вещаю из Лондона. Сегодняшний выпуск будет немножечко особенный, потому что с вами сегодня общаюсь только я. Да, у нас на самом деле не особо профессиональный как бы сетап. Редакция иногда доступна, иногда недоступна. И вот сегодня такой день, когда вроде как бы и накопилось, и нужно чего-то обсудить. И микрофон у меня под рукой, поэтому кто же меня остановит записать очередной выпуск? Как говорится, покажите человеку, где лежат подкасты, он будет слушать, и дайте человеку в руки микрофон, и он перестанет слушать подкасты и начнет их записывать. Так что наливать себе чашечку чая и поехали. Кстати, правда, в последнее время я подкасты почти не слушаю, хотя у меня вроде как бы куча подписок и вот это все. Но то, что я начал слушать винил. Винил мы приобрели под Новый год. Теперь у нас есть вертушечка, у нас есть звукоусилитель, что оказалось как бы необходимый компонент всей этой системы. И мы теперь, собственно, с женой ходим и скупаем активно винил в Восточном Лондоне. Винил в Восточном Лондоне присутствует в больших количествах, и пока что он, ну... То есть мы его, конечно, видели, но все вот обходили по старой стороне, потому что непонятно, что с ним делать. Непонятно, как же его, что же с ним, как же вообще, ну, то есть купил ты и чего, у тебя и кусок вот пластика. Но оказалось, на самом деле, в наше время, если покупаешь пластинку, то к ней, как правило, прилагается уже download коды. Ты покупаешь пластинку, ты вводишь коды на нужном сайте, и там уже сгружаешь MP3, WAV, FLAC, все, что нужно. И пластинку можно, в общем и целом, даже и не слушать. Чудеса современного винила. Ну нет, я на самом деле шучу, у меня эти коды копятся, я и так все еще ни разу не пользовался, а пластинки, вот пластинки тоже у нас теперь присутствуют. И такой новый угол, я бы сказал, подхода к музыке, когда ты никогда не знаешь, чего найдешь, и какого жанра. Одно из измерений Лондона — это магазины винила. Они присутствуют в Сохо, они присутствуют в Восточном Лондоне, они присутствуют в Камдене, и они так еще рассыпаны по городу. Каждый из магазинов, он уникален и чем-то таким продает какой-то особенно специализируется на своем жанре. Есть мега-магазины, в которых продается абсолютно все, но там, как правило, цены тоже выше. И душа отсутствует, хотя нужна какая-то такая душа, когда ты пришел купить кусок музыки за довольно большие деньги. Еще винил в наше время, особенно свежий, он стоит приличных денег. Моя стратегия сейчас — это покупать по обложке. Если обложка нравится, а обложки как бы все-таки у пластинок, они огромные, там нужен какой-то талант, чтобы все это нарисовать. Так вот, если обложка красивая, то нужно брать, тащить домой и слушать, и что из этого выйдет. Некоторые магазины, на самом деле, если вы покупаете, ну, не новый винил, они дают вам его послушать, можно набрать себе пачку каких-то пластинок, послушать, выбрать из этого что-то понравившееся и уже тащить домой. Таким образом, похоже, что затариваются диджеи в некоторых магазинах Soho, где нужно выбрать себе какую-нибудь, найти какую-нибудь новую электронику и забрать себе домой, но непонятно же, и опять же, диджея неограниченный, наоборот, ограниченный бюджет, поэтому нужно тщательно подходить к такой задаче. Один из таких альбомов, который я купил, можно сказать, по обложке, и мне его не дали послушать, потому что был новый винил, как мне сказали, но его же еще никто не слушал, как же мы можем дать его вам послушать? Да, винил, типа, так как там игла, она ездит по пластинке, и пластинка от этого потихонечку изнашивается, поэтому, как бы, если заявлен новый винил, то действительно его нельзя слушать, потому что от этого ухудшается сама пластинка. На этих выходных в одном из магазинчиков Восточного Лондона, перебирая пластинки свежего поступления, в руки попала пластинка белорусской дум постпанк группы под названием «Молчат дома». Вы знали, кто такие думеры? Я вот не знал. Мне пришлось даже поискать статью в Википедии. Not to be confused with baby boomers. Не перепутайте с бумерами. Бумеры и думеры — это разные люди. И думеры, и думеризм — это такие определения, под которые попадают люди, которые волнуются про глобальные проблемы, такие как перенаселение планеты, нефть, которая закончится, изменение климата, загрязнение воздуха. Некоторые думеры также предполагают, что есть возможность, когда эти все проблемы приведут к вымиранию человечества. Также думеризм описывается как версия 21 века мальтузианизма. Мальтузианизм — это экономическая философия, которая говорит, что в какой-то момент человеческое потребление превысит количество доступных ресурсов на планете, и из-за этого будет коллапс общества. В итоге, да, оказался такой приятный синт-поп. Сейчас его поставлю вам послушать, потому что кто же нас остановит, мы в подкасте. Совершенно гигантская тема, и на самом деле я думаю, что мы в какой-то момент позовем еще какой-нибудь специалист, потому что я полный дилетант в этом, и мы запишем отдельный теплый ламповый подкаст, где мы поговорим про пластиночки, как их правильно чистить и выбирать, и вообще, что бывает, и типы винила, и как это проигрывать, и как это слушать. Потому что это какая-то гигантская вселенная, которая для меня как-то внезапно открылась. Не то, что внезапно, а хотелось как-то немножечко понять вообще, что к чему. И последний вот месяц я смотрю ролики на YouTube, где люди по 3 часа объясняют, как же правильно протирать дорожки у виниловых пластинок и особенности преампов от фоноампов. Подписывайтесь на теплый ламповый подкаст, там помимо пленочки, возможно, мы в какой-то момент поговорим еще и про винил. Новости из Британии, по большей части, заключаются в том, что у нас растут цены, в том числе растут цены на еду. А на еду, на электричество, на газ и на всякие другие штуки. Растут они не только у нас, на самом деле, они растут и в Америке, они растут и в Европе, конечно же, они растут и в России. Как бы инфляция такой очень родной нам термин, которым, я не знаю, я, можно сказать, вырос в 90-е. Инфляция — это такое одно из слов, которое я выучил, наверное, еще до того, как мне его рассказали в школе. Очень удивительно, когда цены сегодня, оно как бы стоит 100, а завтра 1000. Так вот, британцы с этим особо не знакомы. Инфляция в Британии, конечно, присутствует, и она, присутствует, если сравнить с 80-ми, в общем-то, обильно. Но последние, наверное, лет 20-30 все было довольно стабильно, в том числе с зарплатами. То есть, как бы, зарплаты и индексация зарплат в британских компаниях — это такая неслыханная штука, как бы, чего вам хочется, и так в фунтах вам платим, как бы, купите себе Кэдбери и кушайте его на свою зарплату. Но при этом даже в, можно сказать, до брекситовые стабильные времена цены на недвижимость очень сильно росли, и как-то вот жизнь опережает тебя. То есть ты вроде пытаешься быть типа успешным, относительно хорошо зарабатывающим человеком, но на самом деле ты на эти деньги особо ничего не можешь себе позволить, в том числе не можешь себе позволить купить какую-то крышу над головой и жить в нем, как бы, базовые, казалось бы, потребности человека. Так вот, в последнее время у нас большое событие, то, что Банк Англии, The Bank of England, он поднял процентную ставку. И он продолжит ее поднимать в этом году потихонечку. И это такая довольно неслыханная штука, потому что Банк Англии — это такой столб, монумент, на котором стоит вся наша экономика. Если даже это учреждение начало поднимать проценты, то что-то тут, в общем, пахнет жареным. И под это дело человек по имени Эндрю Бейли, один из глав Банка Англии, дал интервью BBC и сказал, чтобы предотвратить последующий рост инфляции и спасти страну, рабочие страны должны сдержать себя и перестать требовать повышения зарплаты. Также они должны перестать искать новую работу с более высокой зарплатой. Нужно сдержать себя, нужно продолжать жить на ту зарплату, которую вам платят. Нужно, да, урезать свои потребления и как-то спасать страну тем, что мы будем тратить меньше, и тогда этим самым мы сдержим цены, и они упадут, наконец, и всем будет хорошо, а особенно будет хорошо, наверное, ему, Эндрю Бейли, который работает в Банке Англии. Но в этой же статье BBC они говорят, что инфляция в этом году, скорее всего, будет около 7%, а при этом нам еще повышают налоги где-то на 2% в этом году, и доходы падают. падают, цены растут, и тут вот такой человек выходит прямо, так сказать, в микрофон свой, прямо вот говорит, что мы должны, простой рабочий должен спасти страну уже в который раз. А, да, в этой же статье BBC, как бы такое учреждение, они, конечно же, в этой же статье написали, что в 2020 году мистер Бейли получил зарплату в районе 600 тысяч фунтов в год. Это такая зарплата, которая превышает... Да, это зарплата в 18 раз выше, чем средняя зарплата. 18 раз выше, чем средняя зарплата обычных рабочих, которая составляет в Британии 31 тысячу фунтов в год. А с электричеством, газом мы все, в общем, в целом ждем апреля с большим интересом. И вот тоже из свежих новостей. До последнего момента у нас цены на электричество и газ были ограничены граничным регулятором. То есть сколько вообще можно заставить обычного человека платить в год. И эти цены были ограничены, но из-за всех вот этих последних событий и растущей цены на нефть и на газ мировой, из-за которой нам приходится как-то с этим состязаться, в апреле этот потолок будет повышен. И в апреле, и как раз это анонсировали буквально совсем недавно, вот в феврале. И да, для обычных пользователей цена в общем целом повысится на 700 фунтов в год, то есть как бы плюс, ну то есть это только повышение плюс то, что вы раньше платили. Примерно до 2000 фунтов в год. И если вам не повезло и у вас стоит счетчик, так называемый счетчик для должников, счетчик, на который нужно сначала забрасывать деньги, а потом он вам включает электричество, то ваши цены повысятся еще больше. Казалось бы, у меня же меньше денег, почему я должен платить больше? Но вот как бы добро пожаловать в современный мир. А, да, и они повысятся до еще чуть больше, даже 2000 фунтов будет потолок. А, довольно такое серьезное повышение. Многим людям не хватит денег. Им придется выбирать электричество, газ или покушать, или не покушать в электричество и газ. Поэтому под это дело еще правительство выкатывает некие субсидии, которые будут направлены на малоимущие семьи и в более тяжелых финансовых ситуациях, но там какие-то послабления тоже, и субсидии, они довольно такие смешные. До последнего момента, когда я работал в компании Bulb, которая, к сожалению, как раз обанкротилась из-за всех этих событий, там можно было получить, если вы в очень тяжелой ситуации, на пенсии, у вас нет денег, то можно было через гигантскую бюрократию получить субсидию в 140 фунтов в год на, собственно, отопление дома. 140 фунтов в год — это вот такая крохотная совершенно сумма, которая особо ни на что не влияет, и даже ее получить, на самом деле, было довольно сложно. Добро пожаловать в Англию, в которой дома дырявые, а электричество очень дорогое. Наверное, на этом фоне, ну, как бы, не совсем удивительно, что я потихонечку ищу работу в наше время. Если вы хотите как-то улучшить свое благосостояние или хотя бы успеть за инфляцией в 7%, это очень странная ситуация, но, казалось бы, ну, работодатели должны повышать, ну, индексировать вашу зарплату на эти самые проценты, чтобы вы хотя бы могли, ну, платить по счетам и не сильно терять в этом деле. Но не все, некоторые работодатели так делают, не все так делают, к сожалению. Многие стартапы так не делают, и как бы считается, что, ну, типа, и так продолжат работать. На самом деле, то, что происходит, обычно самые талантливые люди, самые люди с опытом, они, ну, как бы сказать, уходят первыми и находят себе работу уже, собственно, с нужным уровнем зарплаты уже после индексации, чтобы можно было дальше работать. А остаются те, кто так не могут себе сделать. Для кого поиск работы — такая сложная ситуация, и непонятно вообще, найдешь там что-нибудь чел хорошего или нет. Вот, поэтому, да, я ищу потихонечку работу, и одной из таких антропологических штук, я их собираю, можно сказать, это сейчас называется invite в Calendly. Так как все происходит удаленно, ну, даже если бы и не удаленно, то одна из вещей, которую мы постоянно совершаем в переписке с разнообразными людьми, это вообще просто договориться, нужно найти время, место и день недели. И в последнее время люди вместо того, чтобы писать, ну, я там типа свободен, как насчет там вторник в 8 или в четверг в 5, люди присылают линк на приложение под названием Calendly. Calendly — это приложение, которым, возможно, вы уже даже пользовались. Оно предлагает сразу там, оно за вас организует, оно выдает слоты, оно дает доступ к вашему личному календарю. У нас в компании, на самом деле, CEO, например, рассылает линк на Calendly свой персональный, где можно, у него там определенное количество слотов в неделю, если вам нужно персонально пообщаться с CEO, он этому только рад, и вместо того, чтобы писать ему там в приватный чатик, пытаться что-то договориться, вы фактически общаетесь с его цифровым секретарем, бот-программа, приложение, которое уже сразу выдает, что, ну, вот тут человек свободен в такое-то время, забивайте слот, вам пришлет уже приглашение, все автоматически, человеку в этом не нужно совершенно участвовать. Я этим пользуюсь, на самом деле, мне кажется, очень удобно, и не нужно все вот эти вот там интроверты не очень любят общаться с людьми, и там лишние вот эти вот телодвижения, которые совершенно можно избежать и как-то автоматизировать, я тому как-то всегда очень рад. Но оказалось, что некоторые люди обижаются, когда им присылают линк на Calendly. Цитирую Twitter. Когда кто-то вам присылает линк на Calendly и требует, чтобы вы нашли себе там куда-нибудь, впихнули себя в один из слотов, они говорят вам, что вы менее важны, чем они, и все их митинги гораздо более важны, чем то, что может быть как бы, чем вообще вы сами. Вам как бы говорят, вставайте в очередь. Да, и вот человек пишет, что я никогда не буду кликать на ваши линки от Calendly, несмотря на то, что нету других технологических решений, и календарь — это все-таки такая штука, на которой люди постоянно обсуждают его и пытаются договориться. Но все еще мне кажется, что в этой конкретной ситуации желательно, чтобы вы лично общались со мной и договаривались, чтобы у нас не было ощущения, что один из нас более важен, чем другой. И мы были на одном уровне. В чем-то, наверное, в чем-то человек на самом деле прав, потому что да, нужно, чтобы оба человека посмотрели в свои календари, и что календарь одного человека не важнее календаря другого человека. И, наверное, да, если вы выкатите, типа, там, у меня один слот на следующей неделе, подходит он или нет, то второму человеку, скорее всего, нужно будет как-то подгонять свои дела под это дело, если все-таки встреча очень важная. А с другой стороны, ну, то есть можно сказать, нет, не подходит, тогда как бы, возможно, появятся какие-то другие слоты. Мне кажется, это такой больше линк на Calendly, на этом все не заканчивается, а скорее такой разговор только начинается, и можно всегда все-таки ответить, если что-то там не сработало, можно написать словами человеческими этому человеку и сказать, чувак, твой Calendly перегружен, у меня очень важная тема, с которой нужно обсудить с тобой прямо сегодня, прямо сейчас. Одна из штук, с которой я тоже столкнулся во время интервью на работу, сейчас, вот в этот раз, в 2022 году, который я еще тоже не видел, и я такие штуки коллекционирую прямо. И мне хочется с вами поделиться, потому что никогда не знаешь, читаете ли вы мелкий текст под имейлом, который вам присылают, или нет. Я люблю читать мелкий текст, и вот, короче, в одном из имейлов, которые мне прислали, там приглашение на интервью, линк, там вот это все, линк на Zoom, все замечательно, календарь инвайт, все отлично. Так вот, короче, в этом приглашении было написано, что конкретная компания, которая с вами очень хочет пообщаться, она использует технологию под названием Bright Hire. Это не product placement, скорее, я не знаю, я надеюсь, это в итоге будет анти-product placement. Ну, в общем, как бы да. Bright Hire — это технология, наверное, какой-то очень успешный стартап, получивший миллионы денег инвесторов, который записывает ваше интервью. Записывает ваше интервью и, как они пишут, позволяет вашему интервьюеру фокусироваться на беседе и не на том, чтобы записывать за вами в тетрадку, что вы там говорите. Также они пишут, ну, типа, и it also helps ensure a more fair and consistent hiring process for the best possible interview experience. Такие очень помогают организовать более равноправный и равномерный процесс найма для того, чтобы у всех было все очень хорошо. Такие очень такие слова, которые как бы звучат вроде позитивно, но на самом деле за ними может стоять все, что угодно. Ну, если дальше продолжать читать маленький текст, там на самом деле присутствует линк, потому что где можно сделать opt-out, чтобы вас все-таки не записывали, и чтобы интервьюеру все-таки пришлось записывать в тетрадку за вашими словами, что же вы там говорите. Я первый раз такое видел, я такого еще пока не видел. Я понимаю, что некоторые компании, возможно, могут как-то потихонечку записывать за вами ваши видеоинтервью, я не понимаю, не совсем понимаю, зачем. То есть нет, я понимаю, зачем. Видео можно записать, потом скормить это все искусственному интеллекту, который все распарсит, выдаст какие-то, наверное, пики эмоциональные, выдаст какой-нибудь психологический профиль, выдаст, возможно, там какие-нибудь матч, not match вашей компании по каким-то параметрам. Возможно, там будут какие-то критерии, типа, насколько хорошо вы слушаете своего собеседника, насколько хорошо у вас поставлен слог, насколько часто вы используете слова «паразиты». И, может быть, CEO этой компании не нравится слово «паразиты», и он скажет, ну, ты определенно поставит как бы какую-нибудь цифру, что вот до этого процента как бы норм, но все, кто использует слишком много слов «паразитов», то как бы нафиг. Вот. То есть как бы удивительный мир технологий, который позволяет профилировать человеческий ресурс, и чтобы компании нанимали еще более эффективно, как это как роботы нанимают роботов. Один из HR-людей, с которыми я работал в прошлом, она мне говорила, что нельзя называть human resource, человеческий ресурс, человеческим ресурсом, потому что это this is dehumanizing, снимает какой-то... То есть как бы мы же все люди... Что происходит? Почему мы так относимся друг к другу? Хотя и в процессе найма, и, казалось бы, ну, работы, вот это все. Но мы же все еще как бы, ну как, люди работают на людей. Ну, в общем, да, внимательно нужно приглядываться, когда присылают приглашение теперь на интервью, потому что никогда не знаешь, куда там все это пойдет. К счастью, мы все еще, вроде как, у нас работает GDPR, это такая штука европейская, которая как бы вроде как позволяет вам владеть информацией про вас. Поэтому компании рекрутеров и компании, собственно, которые, если им нужно что-то записывать, они должны вас спросить разрешение. И на самом деле то, что вот это по умолчанию это да, а не нет, это на самом деле не совсем правильно. По умолчанию должно быть нет. И у вас должно быть как бы консент на вот это все. И только когда вы даете консент, тогда можно вас записывать, можно хранить вашу информацию по окончании интервью. И нужно уведомить вас о том, какая именно конкретная информация про вас была собрана. И если вам что-то в какой-то момент не понравится, можете прислать реквест на удаление этой информации, и они обязаны его удовлетворить. И если нет, то там, по идее, там какие-то гигантские штрафы и вот это все. Так что да, я уверен, что скоро у нас отменят GDPR, потому что мы покинули Европу. Теперь мы можем себе записывать любые законы, какие мы хотим. Как хорошо вы играете в шахматы. Я в шахматы играю очень плохо, но все еще очень интересно в них играть. Шахматы — это такая, ну, на самом деле, шахматы вот такая очень советская штука. Они как бы вроде как были повсеместно. Такая очень аполитичная игра, где, и опять же, там типа король, королева, вот это все. То есть, ну, как бы очень слабо связано с коммунизмом. Поэтому, ну, такая, можно сказать, почти детская игра, но в которой, тем не менее, игра не совсем на удачу, а в которой нужно думать. Если вы сильно наморщите ум, то вы можете победить своего соперника, который, может быть, при этом даже старше вас, и вот это все. Шахматы — такая игра, которая, опять же, присутствовала, наверное, абсолютно в каждом комоде. Да, и меня, собственно, папа научил играть в шахматы, наверное, когда, я не знаю, очень мало было лет. Наверное, еще до школы или что-то такое. То есть мы, конечно, играли типа в шахматы, но никакой серьезного чего-то там, чтобы там хорошо ходил, и вот это все, каких-то ресурсов я нигде не качал, ничего, и в общем и целом полагался только на свой, можно сказать, свой ум и смекалочку, которые на самом деле, ну, они помогают, но и все-таки хорошо иметь какую-то базу, какой-то фундамент, поверх которого можно уже использовать смекалочку. Ну и в прошлом году, все, наверное, посмотрели, вышел Netflix сериал под названием «Королевский гамбит», где как раз там типа шахматы и вот это все. Вторым событием, наверное, которое такое послужило, которое так меня снова зажгло этот интерес. Мы гуляли по Бейкер-стрит в Лондоне и обнаружили, как это бывает в Лондоне, магазинчик, который все, что он делает, продает шахматы. То есть у них есть все про шахматы, причем большой довольно магазин. У них есть дизайнерские шахматы, у них есть обычные шахматы, у них есть шахматы всех форм, есть доски, которые можно отдельно купить, есть доски типа там дубовые, и есть доски обычные на все кошельки, на все уровни. И есть, конечно, большое количество литературы обучающей. Да, мы там, конечно, прикупили. Мы прикупили там сет шахмат, которые используются в, ну, типа, стандартные, вот стандартная коробочка с стандартными фигурами, которые используются во всех турнирах, включая мировые турниры. Еще есть такой сайт masterclass.com. Это не реклама. Он там дорого. Ну, как дорого? Доступно. Ну, там в год, в принципе, норм. Плюс они скидочки еще всякие дают. А, вот, и там есть мастер-класс Гарри Каспарова. Гарри Каспаров там учит. Гарри Каспаров учит вас играть в шахматы. Это, конечно, просто как бы вау. Ну, такой, там несколько уроков, и там Гарри показывает, ну, всякие интересные штуки, по большей части для человека, который не профессионал и очень даже любитель. Заставляет думать, но при этом очень-очень доступно, и Гарри как бы хорошо об этом рассказывает. Очень интересно посмотреть. На английском языке. Гарри эмигрировал в Америку, и, кстати говоря, был консультантом на сериале «Королевский гамбит», и они пытались его даже запихнуть, ну, чтобы он сыграл одну из ролей, но он отказался, сказал, как бы, какой из меня Джонни Депп, я же Гарри. Вот, и он так не появился в сериале, но был консультантом, консультировал, собственно, чтобы все фигуры были расставлены правильно, люди, игроки ходили хорошо и заковыристо. Поэтому мы потихонечку как-то начали в это дело играть. Гарри, кстати говоря, говорит про такую очень важную штуку, казалось бы, неочевидная, то, что очень важно для мозга, я не знаю. Ну, наверное, для кого-то важно, для кого-то нет, но важно, чтобы фигуры были, ну, настоящие. Вы прямо рукой берете и передвигаете на настоящей доске и смотрите, оцениваете ситуацию тоже на настоящей доске с настоящими фигурами. Он рассказал, что когда играл с Deep Blue, мега-компьютером шахматным от IBM, они в какой-то момент выдали ему, типа, стереоскопические виртуальные очки виртуальной реальности, где он видел, как бы, ну, типа в 3D, вот эти вот шахматы и фигуры, но все равно, говорит, было не то, и вот как бы не было какого-то ощущения, в какой-то момент он что-то там прозевал, и компьютер, бездушная машина победила великого гроссмейстера. И потом он пришел со своим тренер расставил ему фигуры, говорит, ты видишь? Он говорит, конечно, вижу. Он такой, а чего же не увидел, когда играл-то? Он такой, ну, блин, проклятые очки виртуальной реальности. Под это дело, ну и опять же, чтобы немножечко как-то продвинуться, я стал гуглить варианты, ну, играть онлайн, шахматы, вот это все. И, конечно же, уже очень давно существует прекрасный сервис под названием chess.com. Тоже не реклама, на самом деле, потому что этих сервисов несколько. Ну да, для равноправия упомянем еще. Есть lichess.org, есть chess.com. Есть еще subreddit, который так называется, там собирают всякие нужные штуки. Chess.com, ну, платный, на самом деле, сервис, но у них есть бесплатный тир, они там периодически показывать рекламу, но пока играть в шахматы, в принципе, там норм, там никаких баннеров, ничего, можно играть. И там, да, там можно играть онлайн с другими игроками, в chess.com играет огромное количество людей, там никогда не нужно ждать, там сразу он подбирает вам подходящего игрока, и там еще очень хороший такой матчинг по вашему уровню, потому что играть в шахматы с гроссмейстером, ну, теоретически интересно, на самом деле нет, ни тому, ни другому. Нужно, чтобы все-таки вы были примерно одного уровня, чтобы как бы у вас был шанс выиграть, и у другого человека был шанс выиграть, и вам как-то было интересно друг друга играть. Очень здорово это работает, то есть как бы, да, вы проиграли несколько партий, и он вычисляет ваш рейтинг сразу же, и сразу потом уже начинается статистика, начинается как бы, как вам его нужно повысить. И, соответственно, под ваш рейтинг подбираются вам игроки, чтобы вам было хорошо и интересно играть с друг другом. У chess.com у них отличное мобильное приложение. Опять же, чтобы немножко избежать дум-скроллинга вечерами, я теперь запускаю шахматы и играю в них. Средняя партия, ну, такая, там еще такой отдельный аспект, там включается часы и не начинают тикать. Под тикающие часы я никогда не играл, но вот теперь как-то втянулся, и вроде норм. То есть оно помогает как-то, чтобы игра шла, чтобы соперник, опять же, не думал часами. А, такие партии там тоже есть, там можно выиграть, типа, выбирать типы игры. Там есть типы игры, которые могут продолжаться часами, днями, неделями, если... Это ваша чашка чая, то она там есть. Если нет, то можно выиграть там по умолчанию 10 минут. 10 минут вам, 10 минут сопернику. То есть 20 минут максимальная длина партии, что довольно хорошо обычно. Если нужно где-то вы куда-то едете, чего-то нужно подождать, где-то вы сидите, можно включить, собственно, такую партию. И вот, да, вот 10 минут мне как раз вот очень хорошо заходит. Это как раз то самое время, когда, например, нужно как-то немножко отвлечься от работы и как-то немножко, может быть, отдохнуть, но при этом не предаваться думскроллингу в Твиттере, где там сейчас новости одна ярче другой, а хочется какой-то такой структурного, но не деградирующего отдыха. И шахматы очень хорошо мне сейчас заменяют думскроллинг. Да, я открываю шахматы, там партийку другую. Партии могут завершиться довольно быстро, опять же, потому что если вы только начинающие, вам могут поставить мат довольно быстро или сожрать все ваши фигуры. И, ну и там можно хорошо смотреть, если у вас такая ситуация не очень хорошая, можно просто сдаться и начать следующую игру. Гораздо более конструктивное такое решение, чем тянуть до последнего. Но игры там только вершина айсберга, там на самом деле очень хорошо все структурировано. Там есть туториалы. Туториалы, ну там есть начинающие, есть туториалы от гроссмейстеров, где они хорошо такими маленькими кусочками. Можно, опять же, вместо ТикТока посмотреть небольшой туториал, там посмотреть какую-нибудь интересную ситуацию из какой-нибудь игры 1800 года. И ее хорошо объясняют, потом сразу же там закрепляющие упражнения, вы там сразу их прошли, вам дали медальку, там сразу медальки, это у вас вешаются на вашу персональную стену. Купите ачивки, приятные ощущения, потом теоретически можно это использовать еще в какой-нибудь игре. Там есть пазлы, типа ежедневный пазл, типа как Wordle, только в мире шахмат. Да, там типа все решают его, и это очень интересно. Можно решать пазлы на время, сколько пазлов вы успеете зарешать, типа там за 3-5 минут. Можно решать пазлы, соревнуясь с противником, с оппонентом, и тоже посмотреть, кто успеет чего там порешать. Казалось бы, шахматы, там даже чат теоретически, он вроде как есть, но он очень сильно ограничен, им почти никто не пользуется. То есть люди просто молча играют без какого-то спама или, я не знаю, персональных оскорблений. Очень получилась такая, фактически получилась целая социальная сеть с контентом, с обучающим контентом, с играми. И еще там такой... Тоже мне очень нравится периодически, когда мало времени, но хочется чего-нибудь такого интересного посмотреть. Там есть онлайн-трансляции матчей гроссмейстеров. Там люди с рейтингом 3000 плюс играют друг с другом. Причем они играют обычно блиц-матчи, то есть у них там по 3 минуты на каждого. И они играют, то есть гроссмейстеры быстро играют друг с другом, и это, конечно, сильно затягивает, то есть ты просто очень интересно смотреть, как же люди, которые на самом деле умеют играть, у них там прямо видны звания, что как бы это настоящий гроссмейстер играет с другим гроссмейстером в быстрые шахматы, и какие они принимают решения. И можно еще думать, принял бы я такое же решение или какое-нибудь другое. И когда ты хочешь принимать то же решение, и гроссмейстер тоже его принимает, ты такой, вау, вот это да, мы на одной волне с гроссмейстером. В общем, да, как-то, да, затянуло меня, и можно там тоже заводить друзей, вот это все. Но в общем и целом, то есть как бы такая, я не знаю, какая-то великая формула, которая используется, ну, в зависимости от ваших успехов и достижений, ваш рейтинг потихонечку растет, и вам подбрасываются всякие интересные соперники. Так что да, неплохая альтернатива думскроллингу вечернему и утреннему, и дневному, я бы сказал. В общем, хорошая штука, рекомендую. Ну что, дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели со мной это время. Пишите вообще, как вам такой формат вообще заходит, не заходит. Но, возможно, периодически что-то такое будет происходить, и мы будем... Может быть, будут какие-то итоги недели или что-то такое. В нашем подкасте, на самом деле, уже много лет. Нужно как-то эволюционировать куда-то. Пишите комментарии, а также подбрасывайте темы, которые хотелось бы обсудить. Становитесь патронами на Патреоне. Это сильно помогает. Сильно помогает мне, чтобы когда все это монтируется... долгими часами, и потом заливается на разнообразные сервисы, включая на YouTube. Там у нас на YouTube есть канал, так что подписывайтесь на YouTube-канал, там будет винамп и все, как полагается, со свежим скином. Спасибо, дорогие друзья, надеюсь, что у вас все хорошо, и вы никто не болеете, и вы как-то справляетесь со всей этой инфляцией, так что ничего, вместе прорвемся. С вами был Александр Савин и из Лондона. До новых встреч!